Глава 27. Джон принес наверх поднос с газетами и завтраком. Он всегда по воскресеньям приносил Сьюзан завтрак в спальню. За 7 лет он забыл об этом только один раз, когда у него было жуткое похмелье. Сьюзан чувствовала себя лучше и была рада тому, что их с Джоном отношения возвратились хотя бы к какому-то подобию нормы. В халате Джон выглядел сексуально, и ей пришлось приложить усилия, чтобы сдержать себя. Занавески были раздвинуты, и через широкое восточное окно в башенку лился чистый утренний свет. Она любила эту спальню. По утрам в ней было как в замке. Они собирались купить большую кровать с пологом, когда скопят достаточно денег, или еще лучше сделать на заказ. Но этого придется подождать, хотя Джон и обещал, что недолго. Немного времени прошло после того, как Сьюзан с Джоном приняли предложение мистера Сарацини, а диджитрак уже разгонялся, как ракета. Сьюзан считала, что это из-за того, что Джон вновь обрел уверенность. Он поцеловал ее. «Доброе утро, Соня». «Доброе утро, спасибо». Она взяла поднос. Эти несколько дней, прошедшие с того момента, как она возвратилась из клиники, были ужасны. Они почти не разговаривали друг с другом. А в прошлую ночь Джон впал в ярость из-за того, что она не стала заниматься с ним любовью. Майлз Ван Роу строго наказал не заниматься сексом в течение 2 недель после операции даже с презервативом. Она не собиралась рисковать, позволив Джону что-либо. Их взгляды встретились на мгновение, и Сьюзан показалось, что она заметила в глазах Джона искру понимания и подумала, что, может быть, с сегодняшнего дня отношения между ними начнут налаживаться. Все как-нибудь уладится. Нельзя же жить, не разговаривая друг с другом, накапливая раздражение. И в конце концов, это ведь было их общее решение. «Ты хорошо спал?» — спросила она. «Да». Голос Джона был холодноватым. Он был пропитан невысказанным. «Я бы спал лучше после вечерней любви. А ты?» Просыпалась несколько раз. В комнате ощущался странный запах, появившийся с приходом Джона, запах жженой резины. Джон налил Сьюзан кофе, затем забрался на постель и начал читать рубрику «Инновации» в «Санди Таймс». Сьюзан взяла основной раздел и, просматривая заголовки, сделала глоток кофе и тут же его выплюнула. Джон обеспокоенно повернулся к ней. Что случилось? Кофе был отвратительным. Она жалела, что выплюнула его, рискуя разозлить Джона, как раз тогда, когда он только-только начал приходить в норму, но он правда был отвратительным. На вкус жженая резина. Теперь она знала, откуда этот запах. «Сьюзан? Что такое? Что случилось?» «Может, мне опять показалось?» — подумала она. И сделала еще глоток, и ее затошнило. Нужно или кофе унести из комнаты, или самой убраться отсюда. «Джон, это что, другой сорт кофе?» «Тот же, что и всегда, средней обжарки. Такой, как тебе нравится. А что?» «Просто он какой-то не такой на вкус». Джон глотнул из своей кружки, затем из ее. Все вроде нормально. Он поставил кружку и вдруг махнул рукой. «А, я читал об этом. Знаешь, почему он странный на вкус? Ты беременна?» Сьюзан не нашлась, что ответить. Она подозревала это с пятницы. «Господи, пусть это будет что-нибудь другое!» «Слишком скоро», — сказала она Джону, подумав, что долго не выдержит этого запаха. «Хочется подышать свежим воздухом. Может, позавтракаем в саду?» «Почему бы и нет?» — сказал Джон. Сьюзан взяла книгу «Беременность, мифы и реальность» и устроилась в кресле в саду со стаканом апельсинового сока и сухим печеньем. Больше ей ничего не хотелось. Первая глава описывала период времени, следующий сразу за зачатием. В книге говорилось, что в некоторых случаях утренняя слабость может появляться уже в первые сутки. Почти так же скоро могут наступить изменения в восприятии вкуса пищи, напитков, запахов. Она отложила книгу и, подобрав ночную рубашку, посмотрела на уродливый красный рубец, пересекающий ее живот. Швы уже начали рассасываться. Мистер Ван Роу заверил ее, что шрама не останется. Она вспомнила о странном сне, который она видела под наркозом, и вздрогнула. Это был всего лишь сон или галлюцинация. Она подумала о странном мужчине из British Telecom. Почему он присутствовал в ее сне? Люди, которых ты видишь во сне, появляются там не просто так. Может быть, образ человека из British Telecom означал те усилия, которые она затратила на ремонт дома? Может, ей снилось это потому, что она решилась на эту операцию частично для того, чтобы спасти дом, и свидетельствовала о том, что ее усилия не пропали даром. Но почему он, а не Гарри Маляр? Сьюзен вернулась к «Санди Таймс». Ее внимание привлекла статья на 7-й странице. Она прочла ее дважды. «Джон!» — позвала она. «Да», — сказал он, отрываясь от приложения. «Этот композитор, который доставлял тебе столько неприятностей, его звали Зак Данцигер?» Джон даже не поднял глаз от газеты. «Маленький высокомерный говнюк. Посмотри сюда». Джон неохотно, подавляя раздражение, посмотрел. Она прервала его на середине статьи о новом двухместном спортивном BMW. Он хотел купить эту машину и думал, что скажет на это мистер Сарацини. Небольшая фотография, имя с фамилией, Зак Данцигер, а затем слово «скончался». Схватив газету обеими руками, Джон взахлеб прочел заметку. Она была короткой, без подробностей. В ней говорилось, что вчера утром британский композитор и бывший рок-звезда Зак Данцигер был найден мертвым в отеле «Плаза» в Нью-Йорке. Предполагаемая причина смерти — передозировка наркотиков. Данцигер написал музыку для 3 мюзиклов и более чем для 30 фильмов. Он был 3 женат, со своей последней супругой проживал раздельно, оставил сына и 2 дочерей от первых 2 браков. «Ни хрена себе!» «Что это значит?» — тихо спросила Сьюзан. «Это значит, что его иск скончался вместе с ним». Джон улыбнулся. «Для нас это хорошие новости. Мистер Сарацини будет доволен». Он перечел статью и добавил: «Господи, ну почему этого не случилось месяц назад? Все разрешилось бы само собой, и нам не пришлось бы...» Он замолчал на полуслове, заметив, какое у Сьюзан стало лицо. «Прости», — сказал он. «Не надо было мне этого говорить. Нельзя радоваться чужому горю. Но я все же рад. Такой уж скотиной он был». «Странное совпадение, как ты считаешь?» — сказала она. «Что?» «Так мало времени прошло, и он умер». Сьюзан покачала головой. «Ладно, это я так». Джон покосился на нее и перечитал статью. Ему пришло в голову изречение, что о мертвых плохо не говорят, но все же он не мог удержаться от улыбки.